Заказчица и Салюки. «Да, действительно красивая», — подтвердила Рената, посмотрев фотографии. Максим перестал листать ленту на странице «Лилит», убрал смартфон во внутренний карман пиджака и добавил. «Правда, худющая. Это Лилит, жерть, как все манекенщицы. Такая фигура сейчас в моде». Так вот, именно ее фигура, точнее силуэт на фоне окна, Максим жестом обрисовал контуры женского тела и подсказала мне идею, ради которой я к вам заявился. «Вся внимание». Рената откинулась в кресле. Разговор проходил в ее офисе на втором этаже бизнес-центра. Когда-то здесь были текстильные цеха. Сейчас вся заводская территория была переделана в лофт. Большая часть в креативную и меньшая в деловую. На массивных с ажурным орнаментом дверях красовались стилизованные таблички. Студия дизайна, рекламное агентство, разработка мобильных игр, эксклюзивные туры и все такое. «Надо бы и мне тут присмотреть себе помещение. Очень атмосферное местечко, самое то для архитектурного бюро». Максим начал издалека. «Вы уже говорили, что возглавляете архитектурное бюро», — не без нотки извительности напомнила Рената. «На самом деле архитектурой мы занимаемся не так много, больше дизайном интерьеров и экстерьеров. Специализируемся на загородных домах, особняках и виллах». «Понятно», — кивнула Рената. Она бережно взяла большим указательным пальцами кофейную чашку и слегка пригубила свой капучино. «Я сюда наведываюсь частенько, и в мультимедийный центр, чтобы поддерживать свой культурный уровень, и по делу к партнерам, на выставку продажу мебели, всякого декора, той же живописи, изучая все, что у них в наличии, что нового в каталогах». Максим встал, достал из кармана смартфон. Открыв на нем фотоснимок с экспозицией мебели, положил на столик. Потом он извлек из кожаного портфеля планшет, откинул чехол, потыкал и повозил пальцем по экрану, после чего развернул на нем трехмерный рисунок и положил устройство рядом с телефоном. Здесь визуализация панорамных окон столовой с видом на небольшой парк, спроектированный по принципу французского регулярного. А вот тут то, что я сегодня обнаружил в мебельном салоне. На следующей неделе мы будем обсуждать с заказчиком эту столовую. И я в разговоре, как бы между прочим, брошу что-то типа «здесь не хватает чего-то изящного, невесомого, геометрически строгого, как парк за окном, но при этом с эдакой загогулиной». И Максим легким движением руки набросал стилусом на экране планшета контуры софы поверх фона со стеклением столовой. Рената, которая уже поджимала губы, сожалея о том, что впустила непрошенного гостя, теперь улыбнулась, заметив, на какой из сфотографированных экспонатов смахивает эта софа. Она все поняла. «Какой процент комиссионных за рекомендации вы получаете? Это много от чего зависит. Если это мебель, то от остатков на складе, от скидки в прайс-листе поставщика и от прочих факторов. Если речь о живописи, то в первую очередь от известности художника. У меня не просто рекомендация. Я предлагаю заказчику то, что считаю нужным, а дальше вроде как вместе с ним принимаюсь за поиски. Даже если софа лежит на моем складе, делаю вид, что долго и настойчиво ищу ее по всему городу, стучусь к поставщику, антикварам, уже собираюсь идти делать под заказ, а потом раз — и радостно нахожу. Клиент счастлив, потом всем рассказывает. Моему дизайнеру пришла в голову безумная идея, эдакая креативная софа. Понадобилось 3 месяца, пока не обнаружили очень похожую по форме вещицу, и еще месяц пришлось ждать, пока ее не доставили из Италии и не растаможили. И так каждое помещение в доме клиента наполняется своей историей». «И какую софу мне надо подобрать вам?» — заговорщически прищурила один глаз Рената. «Что-то такое аристократическое, английское, утонченное. Я же сказал, фигура этой Лилит, жены заказчика, навела меня на эту мысль. И словно по совсем не случайному совпадению, сегодня после тусовочной части решил пройтись по бизнес-центру и наткнулся на вашу табличку. На ловца и зверь, как говорится». Рената попросила еще раз посмотреть фотографии заказчицы. Долго и внимательно вглядывалась в ее портреты в полный рост и крупным планом, потом спросила. «В ней есть что-то восточное, верно? Жгучая брюнетка с синими глазами — большая редкость». «Да, в ней горючая смесь», — воскликнул Максим. «Наполовину армянка, на четверть украинка и еще на четверть еврейка». А муж ее? Ассирийц. Вот, самое оно. Сирийцы же арабы, да? Нет, он не сирийц, а ассирийц. Медленно, четко проговаривая каждую букву, пояснил Максим. Что-то вроде знакомое, но не знаю, кто это такие. Древний народ, почти исчезнувший. Жили в Месопотамии. Понятия не имею, где это, но нутром чувствую, что есть точное попадание. Рената ткнула своим длинным тонким пальцем в планшет Максима и попросила его. «Поищите фотографии и описание породы Салюки». Теперь она диктовала по буквам. «Салюки». Максим переключил результат поиска на картинки, и они вдвоем с Ренатой стали перебирать найденные изображения собак. Наступила очередь Ренаты демонстрировать свой профессионализм, доказывать, что не зря Максим поверил табличке на двери. Консультант по подбору домашнего питомца. «Максим, обратите внимание на телосложение. Совсем как у вашей Лилит. Вроде нежная конституция, но в этой поджарости есть рельефность мышц. Особенно сила чувствуется в длинных и тонких ногах. А какой элегантный изгиб шеи, при том, что она тоже мускулиста. Даже хвост не болтается, а у кончика изысканно приподнимается полукольцом». «Продолжайте», — восхищенно потребовал Максим. Но Рената и без этого разошлась. «Это самые быстрые в мире собаки. Не просто так их называют газельей собакой. С ними арабы-бедуины охотились на газелей, зайцев, лис и прочую быструю дичь. Вы говорили об аристократичности. Во внимательном взгляде каждой из этих собак читается величавость, но не надменность. В Азии, от Ближнего Востока и до Китая, самым дорогим подарком после арабского скакуна является вот эта благородная порода собак, также именуемая арабской или персидской борзой. А какой широкий спектр окраски! И все оттенки утонченные, и молочно-белый, и кремовый, и коньячно-коричневый, и почти черный, как горький шоколад. Есть еще палевый, пегий, черно-подпалый, рыжий». Максим блаженствовал, внимая речи Ренаты. «Они бы точно спелись. Вы говорите, что ее муж — представитель древней нации?» — вывела она его из транса. «Да, ассирийцы были где-то во времена Вавилона. Я заглянул в Википедию перед первой встречей с заказчиком». «Невероятно, но действительно, такое случайно происходить не может». Рената театрально подняла руки. «Салюки — одна из древнейших пород. Изображения этих собак встречались при раскопках персидских захоронений, на стенах египетских пирамид и на папирусах китайских миниатюр». «Великолепно! Вот так же надо будет рассказывать Лилит и ее мужу». Максим прекратил улыбаться и уже по-деловому продолжил. Осталось два вопроса. «Как быстро можно достать такую собаку и сколько она стоит?» «Мне надо обзвонить заводчиков и питомники, выбрать достойных родителей, а дальше ждать помета, из которого мы выберем щенка. Я постараюсь заранее понаблюдать за поведением малышей, чтобы подобрать подходящих кандидатов по темпераменту и психотипу». «Можно поучаствовать в этом процессе вместе с вами?» — попросил Максим. «Так трепетно относитесь к поставленной задаче?» — усмехнулась Рената и задержала на Максиме испытывающий взгляд. «Ну что вы, я вам всецело доверяю. Просто...» — Максим немного замялся. «Мне бы очень хотелось, чтобы собака идеально вписалась в мою задумку. Закат за панорамными окнами в столовой, высокая точеная фигура девушки перед окном и рядом с ней длинноногая грациозная собака». Максим жестами еще раз попытался обрисовать контуры девушки с собакой. «У вас с этой Лилит что-то было?» — вдруг спросила Рената. «Не понял», — ошарашенно переспросил Максим. «У вас с ней был секс?» — Максим остолбенел. «Вы сейчас о ней говорили так, словно ласкали изгиб ее бедра», — пояснила Рената. «Нет, нет, ни в коем случае», — ответил Максим, нервно посмеиваясь и возмущенно отмахиваясь. «У меня бизнес, а в бизнесе табу на шуры-муры с заказчицами». Горячность, с которой Максим стал возражать, насторожила Ренату. Она даже наклонилась вперед, прищурившись, на этот раз недоверчиво. Он был смущен, словно она попала в какую-то чувствительную точку, но возмущение он проявил вполне неподдельное. Она хотела было бросить ему фразу «Вы чего-то не договариваете», но не стала. Это точно не вытянуло бы его на откровенность. Ей пришла в голову другая мысль. «Тогда вот вам еще одна догадка», — подмигнула она ему. «Мужья часто отказываются заводить собак или кошек. Лилит решила таким образом через вас его уговорить. Это была не ваша случайная идея, а ее женская хитрость, верно?» Максим покачал головой, выдохнул и расплылся в улыбке. Он заговорил не сразу, неожиданно тихим и спокойным голосом. «Идея моя. Но вы правы в другом. К вам я зашел не случайно. Так, вчера я увидел вас в фойе бизнес-центра и понял, что не могу не познакомиться с такой дамой. Скорее, это я потом понял, а в ту секунду ноги сами повели меня за вами». «Так», — повторила Рената, — «я пошел за вами по лестнице на второй этаж, проследил ваш путь до офиса. Когда за вами закрылась дверь, я сфотографировал табличку на ней. Весь вечер в интернете просматривал ваши ролики с советами по подбору питомцев. Отсюда и затея с собакой для заказчицы, как повод попасть к вам». «Подумать только», — вырвалась у Ренаты, она даже щелкнула пальцами. «А я-то уши развесила. Софа, Вавилон, Лилит. Явно же придуманное имя. Какое-то мифическое, мистическое, мифологическое», — поправил Максим. И зачем-то добавил. «Шумерское, вавилонское, древнееврейское». Рената встала из-за стола и нарочито громко захлопала в ладоши сверху вниз, глядя на Максима и укоризненно качая головой. 5 баллов. Надо же, как все закрутили. Воображение у вас на высшем уровне». Максим тоже вскочил на ноги. «Заказчица реальная. И дом, и столовая, и муж ассириец. Все при ней, все правда. Но Софу эту я им уже отгрузил. И имя у нее действительно Лилит. Вы же и сами видели ее страницу в интернете». «Ее можно было за вечер сварганить», — фыркнула Рената. «На самом деле ей льстило его поведение. Этот дерзкий молодой человек за какие-то 1/4 часа вызвал в ней столько эмоций, но она старалась не подавать виду. Изобретательно», — медленно констатировала она, думая так сбить градус диалога. Но не выдержала и тут же выдала едкое. «Но вы же говорили, что в бизнесе табу на шуры-муры». И сама же усмехнулась своей спонтанности. Максим мгновенно уловил ее настроение, а она поняла, что к нему вернулась та легкая борзость, с которой он вошел в ее кабинет. За словом в карман он не полез. С заказчицей, да, табу, но не с партнершей. Июнь-декабрь 2022 год.